Глава 16. Автостопом по улью. «Это что еще за ошибка автомеханики?» – спросил Седой. Первым в колонне шел бронированный грузовик с длинным кузовом, причем броня на нем была в несколько раз толще, чем на БТР. «Не знаю, первый раз такое вижу», – сказал крестный. Следом катило нечто похожее на бронированный багги, причем кузов больше напоминал яйцо. «Вот этот агрегат уже доводилось видеть», – сказал крестный. «Уж не знаю, за счет чего, но, в общем, у нее центр тяжести смещен так, чтобы, как бы она ни упала, все равно на колеса переворачивается из любого положения». «Занятно. Надо бы самим такими обзавестись». «Может, и обзаведемся», – потер руки в предвкушении Тавгай. Замыкающим была маленькая, юркая, почти игрушечная машинка. «Да это же Лего!» – воскликнул Тавгай. «Она самая», – подтвердил крестный. «А поподробней», – сказал Седой. «Был раньше стаб такой, назывался Лего. Там к ним завод из интересной реальности прилетал. Все технологии блочные, почти Лего. Они на его базе и принялись клепать вот эти машинки. Блоки прочные, но легкие. Даже винтовочные пули вязнут. Да и крупняк не всякий возьмет. К тому же машинка маневренная. Попробуй по ней еще попади». «А чего их делать перестали?» «Да там заварушка случилась крупная. Долбанули чем-то весомым. Теперь там владение атомитов», – пояснил Тавгай. «Печально. Ладно, хорош лясы точить». Крестный снова расстелил карту. И если они с этой стороны подъехали, то пройти могли только вот здесь. Он указал пальцем на линию дороги, цвет которой менялся с белого на оранжевый по мере удаления от стаба. «А если они вот здесь свернули?» – ткнул Тавгай пальцем в ответвление. «Займем две позиции, все равно они на расстоянии взгляда через бинокль друг от друга. Вперед!» Группа двинулась на точку, стараясь не выходить на открытые участки. Без приключений миновали парочку заброшенных кластеров, обогнули недавно перезагрузившийся поселок, переплыли на рыбацкой лодке речушку и нарвались на небольшую стаю, прущую в свежий кластер. Там пришлось разделиться и добираться порознь. Седой с Никой прибыли на место первыми. Спустя полчаса явился крестный и сразу отправился на позицию у второй точки. Следом за ним показался Тавгай, морда красная, сам весь в выли и болотной тине. «Как водичка?» – спросил Седой. «Да иди ты!» – отмахнулся здоровяк и отправился за крестным. Его фигура не успела достаточно отдалиться, когда с вершины бывшей водонапорной башни им замахал крестный. Рейдеры, не сговариваясь, пошли в его сторону. Он просто так панику разводить не будет. Крестный топтался у подножия башни рядом с телом уже распотрошенного лотерейщика. «Чего здесь?» – спросил Седой. «Пошли», – махнул он рукой, ничего не объясняя. Группа дружно поднялась вслед за ним. На крыше башни в луже крови лежал мертвец. Крестный, морщась от запаха, перевернул труп. По всему телу видны были рваные раны. Тут явно поработал пулемет. Даже бронежилет оказался пробит в нескольких местах. «Ну и чё мы, жмуров не видели?» – спросил Тавгай. «Это билет. Он в группе Чеснока был. Помнишь такого?» «Помню, низенький такой, ходил всегда в развалочку». «Он самый, только вот группу Чеснока выслали с тем же заданием за день до нас. Смекаете?» Крестный подобрал гильзу, валяющуюся здесь же. «Это от СВД, 5 штук таких нашел». Он по-хозяйски убрал гильзу в нагрудный карман. «Труп обшмонали, даже разгрузки все поснимали», – заметил Седой. «Ладно, хоть ботинки и пробитый броник оставили», – сказал Тавгай. «Идем дальше», – скомандовал крестный. Во враг у дороги были свалены 4 расстрелянных тела, которыми уже лакомились 2 бегунов. Тавгай разрубил первого напополам, словно полено, а второму снес башку, как заправский Дункан Маклауд. Только вот вместо меча была секира. «Чеснок здесь же», — сказал крестный. «Двоих не хватает. Не помню, как их по именам, но группа у него точно из 7 человек была. Что думаете?» «Будь они все в кучу свалены, я бы еще подумал. Но снайпер на позиции – это говорит о многом. Скорее всего, они тоже Игнатыча выпасали и решили его здесь подловить», – поделился выводами Седой. «Аккуратней надо с этим Игнатычем. Чеснок был далеко не прост. Давайте по местам. Я себе нычку уже подыскал, откуда удобно будет незаметно подбираться». Группы замаскировались и поглядывали друг на друга в бинокль. Тавгай засел в развалинах элеватора, а Седой с Никой заняли позицию в опрокинутом, полностью заросшем броневике неизвестной модели, который издали больше походил на небольшую кочку. Спустя час ожидания Ника задремала, а Седой не стал терять времени даром и, достав трофейный револьвер Жука, принялся его чистить. «Эх, патронов бы к нему!» – промелькнула в голове мысль. Через 2 часа все тело затекло, и Седой несколько раз выходил из укрытия на прогулку. В одну из таких вылазок ему попался бегун, обогативший его на 1 спаран. И пусть в мешочке у него было гораздо больше, добытое своими руками все равно грело душу. Спустя 3 часа Ника проснулась, а Седой уже отчаялся и хотел сигналить Тавгаю с вопросом, а не завершить ли операцию. Но именно в этот момент вдали показался авангард колонны. Лега был за головной дозор и шла первой. Тавгай выбежал на дорогу и издали замахал привязанной к секире белой тряпкой. Машина остановилась. Из крохотного оконца, скорее напоминавшего бойницу, высунулось дуло неизвестного орудия. Здоровяк остановился шагов за 30 от автомобиля и о чем-то перекрикивался со стрелком. Водила вышел из тачки, а Тавгай махнул рукой Седому с Никой. Они, никого не опасаясь, пошли прямо по дороге. Остальные машины подтянулись к Лего, в середину колонны пристроился броневик и замыкал шествие багги. Народ воспользовался задержкой и явно обрадовался внеплановой остановке. Кто-то вышел справить нужду, другие же просто размять ноги. Подобранные Игнатычем в стабе новички выделялись на фоне его людей так же явственно, как прыщи на лице фотомодели во время модного показа. Бойцы-торговцы отличались на редкость криминальными рожами, почти все бритые под ноль, да и портаки на руках проглядывали у многих. Вокруг Тавгая уже образовался кружок, и здоровяк занимался своим любимым делом – травил байки. Седой, подходя к автомобилям, все силился высмотреть подкрадывающегося крестного, но так и не заметил ничего подобного. Может, оно и к лучшему. Если он не увидел, хотя ждал его, тогда и другие не обратят внимания. К троице подошел мужик с седыми усами в камуфляжных штанах, распахнутой куртке поверх тельняшки и черной кепи. «Игнатыч», – протянул он руку, – «вам докуда?» «Да подальше отсюда, а там сами разберемся», – сказал Тавгай. «Тогда в моей крошке поедете», – показал мужик пальцем себе за спину на грузовик. «Граблями лишний раз не махайте, а то ребята у меня нервные, выбросят прямо на ходу». «Да какие проблемы, командир?» «Ну и ладушки», – хлопнул в ладоши Игнатыч. «А как твоя машинка называется?» «А шут ее знает, я ее черепахой кликаю. Ползет медленно, но зато содержимое хер выковыришь. Давайте прыгайте внутрь», – сказал он. «По коням!» – скомандовал уже всем остальным, и народ быстро разбежался по машинам. Кузов оказался довольно просторным. Вдоль 3 стен буквой «П» были прикручены лавки, что немаловажно обитые брезентом, под которым чувствовался приличный слой поролона. Тут же были ремни безопасности, чтобы пассажиры не летали по салону во время езды по пересеченной местности, как шарики в погремушке, Сверху имелись поручни, как в автобусах. Окна заменяли узкие бойницы, встречающиеся через каждый метр с обеих сторон. По центру крыши находился люк, к которому крепилась выдвижная лестница. Шестеро новичков сидели по центру, трое с каждой стороны. Тавгай уселся между ними у правого борта, Седой с Никой сели напротив него. Трое мордоворотов Игнатыча разместились спиной к кабине и оценивающе пялились на неожиданных попутчиков. Еще двое заняли места ближе к выходу, друг напротив друга. Получалось, что пассажиры как бы невзначай оказывались в окружении. Свежаки были одеты кто во что гораст и вооружены так же, чем улей послал. У одного имелся одноствольный обрез и топор, второй с наганом и кустарно заточенной монтировкой, третий с арбалетом и новеньким клювом, сделанным из кирки. Остальные и вовсе были без оружия, лишь ножи на поясе. «Пс, парень, ты случаем не в бараке этот клюв приобрел?» – спросил Седой у незнакомца, одетого в камуфляжную панаму, белые кроссовки, спортивные штаны и зеленую кофту с закатанными рукавами. «В бараке? А чего?» – насторожился тот. «Честно выиграл в карты, не воровал, зуб даю». «Да не боись», – заулыбался Седой. «Просто это мы заготовки в стаб притащили. Оперативненько они их в оборот запустили». «А, ну тогда ладно», – расслабился парень и даже позволил посмотреть оружие. «Помню, как я в свое время таким вот клювом...» Затянул свою любимую пластинку Тавгай. Новички слушали здоровяка, разинув рот, и заваливали его вопросами. Изредка даже мордовороты Игнатыча не могли удержаться и уворачивали пару словечек. Машина то выезжала на асфальт, то снова шпарила по грунтовке, грохоча на колдобинах, отчего постоянно приходилось менять громкость голоса от обычного до крика. Ника же, помимо того, что самим фактом своего здесь присутствия привлекала всеобщее внимание, вовсю отыгрывала роль неумехи в обращении с оружием. То глок выронит, якобы при попытке проверить, сколько патронов в магазине, то прикладом мелкашки врежет по колену одному из свежаков, то Седого стволом зацепит. Он же, в свою очередь, изображал сонливость, клевал носом, засыпал, снова просыпался. Седой был не силен в ориентировании, но почему-то его не покидало чувство, что едут они не на запад, как говорили, а на юго-восток, в сторону Тухлянки. Прошло около 2 часов, когда Ника зевнула, потянулась, вскинув руки вверх, правая была зажата в кулак, а на левой пальцы растопырены. Это значит, что ехавший сзади багги обогнул грузовик и теперь находится спереди. Седой сделал вид, что ноги затекли. Ударил сначала одной, потом другой пяткой в пол. «Я уже в туалет хочу», – шепнула девушка на ухо Седому. «Мужики, а когда ближайшая остановка? Природа зовет, так сказать», – обратился он к охранникам. «Уже скоро», – как-то странно улыбнулся один из мордоворотов. «Тогда надо бы пожрать чего-нибудь», – сказал Седой и полез в рюкзак, где нащупал холодную рукоять пистолета с глушителем. Ника взяла в руки мелкашку и со словами «поддержи» положила ее на колени соседу слева, а затем, неожиданно для всех, нажала на курок. Пуля угодила точно в пах одному из охранников. Тавгай метнул секиру в грудь его соседу и разрядил магазин из АПС по последнему из этой тройки. В этот же момент Седой потянул на себя соседа справа и, выхватив пистолет, открыл огонь посидевшему за ним противнику. Он даже не успел повернуть голову, когда из нее вылетели кровавые брызги, а тело просто слетело, ударившись о двери кузова. Охранник напротив убиенного обладал завидной реакцией, и пока Седой наводил оружие в его сторону, тот уже открыл огонь из своего пистолета. Тело свежака задергалось в такт попаданием пуль. Седой поймал противника в прицел, нажал на спуск, но в ответ раздался лишь сухой щелчок. Тогда он, что было сил, толкнул труп в сторону мордоворота и одновременно с этим выхватил из-за спины обрез. Противник отпрыгнул от тела, и в этот момент дуплетный выстрел отбросил его на стену, оставив на месте груди кроваво-костную воронку. Седой обернулся. Тавгай на всякий случай добивал всех в голову из пистолета. Никто из свежаков даже не подумал схватиться за оружие. Они вжались в лавку и старались не отсвечивать, ошалело взирая на происходящее действо. У одного из них это получалось лучше других, и он в буквальном смысле слился со стенкой. «Гляди, молодняк, так обгадился, что у него дар прорезался», – заржал Тавгай. «Не боись, солдат ребенка не обидит», – выдал он старую как мир поговорку. «Мужики, а что происходит?» – наконец спросил тот, что с клювом. В этот миг грузовик начал сбрасывать скорость, а сквозь перегородку, разделявшую кабину и кузов, вынырнул крестный. Он уронил мордой в пол Игнатыча, уткнул ему дробовик в затылок и сказал: «Муры это поганые, я его всю дорогу допрашивал, он мне все выдал, сука. Уходить отсюда надо. Баги и Лего вперед ушли к остальным, а комитет по встрече там будь здоров». Смысл сказанного дошел даже до свежаков. Грузовик тем временем ехал все медленней. «Я ему руль зафиксировал, чтобы мы никуда не улетели. Там дорога прямая и ровная, как граница кластера», – ответил крестный на немой вопрос. «Прыгать надо. Там сейчас мост через болотинку будет». Один из свежаков оказался догадливее прочих и, подхватив автомат Муров, начал отпирать двери кузова. Седой услышал что-то вроде ультразвука, и все свежаки попадали, как домино, один за другим. Ника вытянула руку в попытке опереться на Седова, но не дотянулась и завалилась на одного из новичков. Тавгай рванулся к дверям кузова, но его ноги подкосились, и он рухнул, сильно ударившись головой. Седой снова почувствовал зуд во лбу, и неведомая сила снова потянула рубильник в его комнате вниз. Он вцепился в него, что есть мочи, начал поднимать уже до середины опустившийся выключатель. Крестный перевел на него взгляд разом отяжелевших век, левой рукой он целился в затылок Игнатыча, а правой схватил Седова за грудки и швырнул его сквозь кузов. В полете он успел расслышать выстрел и увидеть, как глаза крестного закрылись, а тело начало заваливаться. Седой вылетел с моста, но вместо болота угодил на склон, скатился по нему на берег в заросли ивы и камыша. Ноги до колен ушли в ледяную воду. Теряющий скорость грузовик опрокинул багги, та пролетела 10 метров, сделала несколько оборотов и снова встала на колеса. А черепаху Игнатыча от удара повело влево, она врезалась в БМП, столкнула его с дороги и только тогда, наконец, остановилась, уткнувшись боком в БТР. Седой замер, боясь даже вдохнуть полной грудью. Хотя, судя по ноющей боли в ребрах, у него еще долго не получится так сделать. Муры, матерясь на разные лады, повылазили из техники. «Морф, ну ты вообще попутал! Нахрена ты Игнатыча вырубил?» – послышался чей-то голос. «Ты базар фильтруй! Я чё, не знаю, кого глушить? Ты меня за оленя держишь или как?» «Заткнулись оба!» – рыкнул третий неизвестный, судя по всему, главный. «Кабан, проверь, чё там!» «В кабине голяк!» – отозвался кабан. Скрипнули петли. «В кузове 7 жмуриков, всех наших минусанули и одного попутчика». «Вот суки!» «Мужики, тут девка! Симпатичная!» В предвкушении протянул кабан. «Вяжите груз и барахло заберите. Если девку кто тронет до приезда на базу, привяжу к БТРу за яйца и тащить до самого стаба буду», скомандовал главный. Вот это до приезда на базу Седому совсем не понравилось. «А трупы куда? Спросил все тот же кабан. «Выкиньте к хренам! Или тебе лопату выдать, могилы рыть пойдешь?» «Да не, я так спросил, мало ли». «Много ли? Шевелите булками!» «Эх, мля, были бы холодильники с собой, а так сколько товара зря пропадает!» Вздохнул кто-то. «Смотри, как бы самого не разобрали», — ответили ему. Седой медленно повернул голову и слегка раздвинул листву. Он увидел лишь, как два черных силуэта раскачивали труп за ноги и за руки и скидывали их со склона. Мертвецы скатывались в те же кусты, в которых залег Седой. Последним кидали тело Игнатыча. Старик кубарем покатился со склона и уткнулся мордой в ботинок мертвого Мура. «Герх!» – захрипел он и попытался подняться, но снова упал. «Вот же живучий ублюдок!» – подумал Седой. «Ну ничего, сейчас они уйдут, мы с тобой пообщаемся». «Погоди!» – окликнул товарищ один из муров на склоне. «Игнатыч живой!» «Черт!» – мысленно выругался Седой и ужался в землю, насколько это было возможно. Муры спустились на берег, встали буквально в двух шагах от Седова и подхватили Игнатыча под руки. Неудивительно, что его поначалу спутали с мертвецом. Скулы и челюсти с правой стороны у него не было, вместо них болтались лишь обрывки кожи, сквозь которые просматривались зубы. Седой закрыл глаза, чтобы не смотреть в спины недругов. Не хватало еще, чтобы кто-то из них почуял на себе его взгляд. «А старый-то еще жив», – отчитался один из муров. «Че ты лыбишься, дебил?» – спросил главный. «Клепили тащить его, в темпе!» «Щеглец, за руль черепахи, череп, вандал, бутыль, в кузов, остальные по машинам!» – скомандовал главный. Седой услышал, как захлопали дверцы и крышки люков. Заревели двигатели, и колонна начала удаляться, увозя за собой его любовь и единственных близких ему в этом мире людей. Он с трудом сдержался, чтобы не взвыть от бессилия, подавил вспышку гнева и выполз из зарослей. Стопа правой ноги оказалась неестественно вывернута. «Ну твою-то мать! Только этого мне и не хватало!» Выругался он и ударил несколько раз в землю кулаком. «Ничего, ребята, я вас вызволю, вы только держитесь там, только держитесь, я вас вытащу, обещаю!» Взяв себя в руки, Седой провел инвентаризацию собственного имущества. Револьвер с 6 патронами, ПМ с 8, 2 магазина от Сайги в разгрузке, фонарик, обычный нож и 2 метательных, пачка обезболивающих, бинт. Все остальное и даже фляжка с живцом осталось в грузовике. «Не густо», – вслух заключил он и принялся вдумчиво мародерить трупы. Вдруг муры чего пропустили. Благодаря этому он стал обладателем еще одного ножа с дозой спека в рукояти и 2 горошин, спрятанных внутри четок. Он принял сразу 3 таблетки обезболивающих и вколол в ляжку правой ноги спек. Сердце забилось с частотой поршня. Волна уверенности в собственных действиях смыла все сомнения. Прижав левой ногой правую, он резко вправил вывих. Боль почти не чувствовалась, злоба и желание убивать перебивали все остальное. Седой смыл кровь с разодранных локтей и коленей, снял мокрые сапоги с носками и забросил их подальше в болото. Незачем лишние улики оставлять. Туго замотал бинтом место вывиха. Стащил с одного из трупов штаны с носками, благо нашлись незапачканные в крови испражнениях. С другого ботинки, правда, на размер больше, чем у него, но не страшно. Он напихал в них мха, чтобы сгладить это неудобство. Нужно было поскорее покинуть злосчастный мост, а то зараженные, которые бежали на звук за колонной муров, скоро отстанут и пустятся по округе в поисках пищи, а тут 6 свежих трупов. Это не считая того, что Игнатыч может очухаться и сказать, что был еще один пассажир. Седой, согнувшись, пробежал по полю в ближайший лес. Надо по максимуму использовать заряд спека, и пока действует стимулятор, найти убежище и ингредиенты для живца на первое время. А там можно будет подумать о планах на будущее. Он уже привык работать в команде, а теперь Улей решил, что хватит с него, и вырвал из зоны комфорта на соло-выживание. Он попытался вспомнить карту крестного. Если двинусь на юго-восток, то Тухлянку точно не проскочу. Но вот как там искать базу муров, это уже другой вопрос, подумал он, глубже заходя в чащу. Спустя 10 минут смешанный лес сменился буром. Даже на земле была четко видна граница кластера. Идет себе земля с травой, и вдруг бац! Песок, усыпанный сухими сосновыми иглами. Седой вышел на опушку и увидел вдали сломанный шлагбаум на въезде в заброшенный поселок. Он долго изучал округу на предмет опасности. «Эх, как бинокля сейчас не хватает!» – поморщился Седой от досады. Не заметив ничего угрожающего, он подполз к ближайшему дому. Травы было по пояс, и она надежно скрывала визитера. Седой перемахнул через забор, ведущий на задний двор добротной избушки, и снова замер, прислушиваясь. «Вроде тихо», – подумал он, и, сжав зубы от скрипа ступенек на крыльце, вошел внутрь дома, держа наготове нож и револьвер. Судя по слою пыли, дом заброшен уже давно, никак не меньше года. Он задержал дыхание, проходя мимо холодильника, и вошел в первую комнату. Видно было, что здесь уже побывали до него. Ну и что? Трупы своих муры тоже уже обыскали, а все равно нашлось чем поживиться. Порывшись в шкафах, Седой нашел детский рюкзак с Микки Маусом, потом, может, что поприличнее найдется, а пока нужно же в чем-то носить вещи. В другой комнате набрал запас нижнего белья и носков. В шкафу на кухне обнаружился лишь пакет с пакетами. Кто-то выгреб отсюда все подчистую, даже крупы и воды не оставил. Уже выходя из дома, он замер перед холодильником. «Насколько я там мог дыхание задерживать?» – задумался он, почесав затылок. «А, была не была». Он напялил на руки целлофановые кульки в два слоя, задержал дыхание и отпер дверь в мир смрада и разложения. «И здесь борьба за ресурсы», – мысленно прокомментировал он увиденное. «Колонии черной, зеленой и белой плесени конкурировали друг с другом за остатки еды». Седой нащупал банку каких-то консервов и забросил ее в пакет. «Потом посмотрю, что там», – промелькнула в голове мысль. Он выбежал на улицу и сделал глубокий вдох. Деревушка оказалась не очень щедра на полезные вещи. В следующем доме ему посчастливилось найти небольшой топор. Еще через дом нашел двухлитровую пластиковую бутылку и набрал в нее из колодца плохо пахнущей воды. Также ему попалась пачка соли, но самая большая находка ждала его на последнем участке, весь огород которого был заставлен деревянными ульями на ножках. «Ульи, ульи!» – заржал он над глупым каламбуром. «Вот это удача!» В детстве у него была аллергия на мед, но после 14 лет она испарилась, не оставив и следа. И с тех пор, если была возможность, он наворачивал это чудо природы ложками. Седой открыл первый улей и по-детски заулыбался во весь рот. Одна рамка с сотами была заполнена полностью, а вторая только наполовину. Седой отрезал пустую часть и, бережно сложив сладкое богатство в пакет, убрал его в рюкзак. «Хоть что-то хорошее за сегодняшний день», – подумал он, облизав ножик и закатив глаза от удовольствия. Но он допустил самую главную ошибку – расслабился. Когда Седой потрошил второй ящик, то услышал вдалеке мерзкое урчание. Он обернулся и увидел группу измазанных в крови зараженных, идущих в точности по его следу. Видимо, полакомились мурами у моста и почуяли запах его крови. Взгляд Седова судорожно прыгал с одной фигурки на другую. 13, прошептал он. «Завидеть бы их чуть раньше, сумел бы подготовиться. Патронов 14. Но кто бы еще дал прицелиться и расстрелять их, как в тире?» Седой бросил рюкзак, схватив по дороге вилы, закинул их на крышу гаража пасечника и полез следом.